Полководец. Этот рассказ воспоминания я написал к 27 ноября 1972 года, как подарок ко дню рождения моей жены Хелли. Теперь, смахнув с него пыль времен и с согласия его хозяйки, предлагаю его слушателю, изменив название и дополнив теми подробностями, которые пришлось дописать под давлением жизненного опыта, от которого за эти годы мне все же так и не удалось уклониться. Хеленьке. Мать нашла Кателину в поле и сказала, что старый князь и старики зовут его и ждут. Старый князь любил Кателину, как сына, и слова выбирал для него не спеша, как выбирают подарок. «Представь себе, Кателина, к нашему несчастью страшный человек по имени Маленький Бог со своими людьми снова пришел в наши края. Лет 10 назад он ушел отсюда, и мы думали, навсегда. Много слез принес он людям и давно заслужил смерть. Мы пробовали убить его, ты был тогда еще ребенком, но если бы это случилось, мы бы не вспоминали о нем. Мы посылали сильных людей, но он оказывался сильнее. Мы посылали хитрых людей, но он оказывался хитрее, и вот он снова здесь». Старики говорят, что для него нужен другой человек, совсем не такой, что были прежде, что нужен человек добрый, спокойный и терпеливый. Только такой человек победит маленького бога, потому что не может быть вор и разбойник добрее, спокойнее и терпеливее. Старики подтвердили слова старого князя, ведь это были их слова. Князь обратил к Кателине теплую улыбку и снова заговорил. «Мы знаем тебя с детства. Мы спрашивали твоих товарищей, на чьих глазах ты превращался в мужчину, и тех девушек, что ревниво следят за каждым движением твоим. Мы много знаем о тебе и говорим. Вот тот, кто нам нужен. Вот человек добрый, спокойный и терпеливый». Кателина отвел глаза и молча ждал, когда потребуется ответ, в котором никто не сомневался. Старик, сидевший справа от князя, прикоснулся рукой к сердцу и произнес. «Мужчина должен найти себе хорошего врага и победить его. Это долг каждого мужчины. Долг, который делает наш народ гордым и сильным. Маленький бог – хороший враг, и мы не сомневаемся в тебе». Он помолчал и добавил. «А почему это долг? Зачем нужно искать себе врага?» Кателина промолчал, уважая вопрос. «Потому что, если ты не найдешь его, он найдет тебя. Но это будет уже не твой враг, не тот, который тебе нужен. Никогда не борись с чужим врагом. Мужчина должен выбирать, а не быть избранным». Старик наклонился, поднял камень и показал его Кателине. «Это что?» «Камень». «Правильно». Потом он указал Кателине на человека, спускающегося по склону горы. «А это кто?» «Человек». «Правильно». «А есть разница между камнем и человеком?» «Есть». «Правильно, есть. Помни о ней всегда. Разница есть и когда этот человек твой друг, и когда он твой враг. И друг, и враг не камень, но по-разному. Друг не камень, и это может тебе помешать. Враг не камень, и это может тебе помочь. Помни об этой разнице тоже». Старик помолчал, посмотрел на князя. Тот кивнул головой, и старик продолжал. «Видишь ручей внизу?» «Вижу». «Спустись к нему и принеси сюда воды в ладошках». «Я не смогу». «Почему не сможешь? Ты же молодой и сильный». «Потому что, пока я сюда дойду, вода все равно вытечет, как бы сильно я не сжимал ладони». «Правильно, сила не поможет, вода все равно найдет свой путь. И ты будь как вода, тогда сила врагу не поможет, и ты выполнишь свой долг». Старик широко повел рукой. «Все, что ты видишь вокруг, все может дать тебе урок, так же, как это сделал я. Посмотрим, как ты это усвоил». Старик нагнулся и поднял с травы небольшой, высушенный солнцем листок. «Посмотрим, чему же научит тебя этот маленький листок». Подняв его повыше, старик отпустил листок на волю. Тот, кружась, неторопливо опустился на прежнее место. Кателина проводил его глазами и ничего не сказал. «Ну!» – подтолкнул его своим словом князь. Кателина молчал, не зная, что и подумать. А уж до слов ему было и вовсе далеко. Стыдливый румянец приготовился укрыть его лицо. «Ладно», – сказал старик, – «я тебе помогу». Он поднял небольшой камень и отпустил его. Тот тотчас упал возле листка. «Это то, что должен был сделать ты. А теперь мы ждем твой ответ». Молчать было уже нельзя. И Кателина заговорил, прежде чем приготовил ответ. «Орел извлек этот урок. Он кружит, высматривает добычу, а потом складывает крылья и камнем бросается вниз. Невозможно укрыться». «Правильно», – одобрил старик и посмотрел на князя. «И ты должен научиться складывать крылья. Но помни, что и враг твой может это уметь. Здесь два урока». Старик взглянул на князя и увидел в его глазах согласие. Тогда он сказал: «А теперь ты нам дай урок. Любая вещь, что попадется на глаза, тебе в этом поможет. Надо только представить себе и другую вещь, совсем не такую, как эта. Оглянись вокруг и дай нам урок». «Мы не уйдем отсюда, пока ты не сделаешь это», – добавил князь с улыбкой. «А ты сможешь, я верю». Кателина осторожно ощупал глазами все, что видел перед собой, и остановил свой выбор на тонкой веточке абрикосового дерева, прогнувшейся под тяжестью плода. Он подошел к ней и слегка приподнял абрикос ладонью, опустил руку и посмотрел на своих учителей. Потом без труда снял плод с ветки, которая тотчас выпрямилась, слегка подрагивая своим худеньким тельцем. «Так и человек, — сказал Кателина, — сгибается под тяжестью заботы. Слишком дерзок? Возложи на него заботу, и он согнется. Хочешь, чтобы выпрямился? Посмотри, в чем его забота, и сними ее с него. Только не всегда легко ее увидеть. Бывает, что она укрыта от чужих глаз, как плод листьями, и заметна лишь тогда, когда становится уж совсем тяжелой». «Ладно, — сказал князь, — ты потратил слов больше, чем нужно. Если урок длинный, он не укладывается в правильное место, но все же это твой первый шаг, и мы принимаем его». Старик улыбнулся. «Иди, и да не оставит тебя мудрость». Кателина поклонился, дотронувшись рукой до чистого своего сердца, и ступил было прочь, но, поколебавшись, остановился. «Прости, но я не смею уйти». «Отчего же?» «Я не понял, почему ты сказал про мудрость». «Ты не понял? Хорошо. А что же ты подумал?» «Я подумал, что надо спросить, если не понял. Вот я и спрашиваю». «Это и есть мудрость», – рассмеялся князь. «Мудрый человек без усилий превращает добрую мысль в доброе дело. Без усилий, Кателина, без усилий. Если бы бабочке было трудно летать, она бы не стала бабочкой. А теперь уж останься пока с нами».